Нам предстоят еще нелегкие будни. Хорошо, охотно согласился дядя Эля и побежал на склад. На берегу сельский оркестр разбирал инструменты. Конечно, по такому случаю следовало бы духовой оркестр, но в селе музыканты объединились в коллектив, исходя из наличия инструментов, а также тяги молодежи к танцам после кино. Поэтому в репертуаре была только эстрада, а на чем играть не столь уж важно, важна сыгранность. Саксофон, труба, баян, две гитары, балалайка, барабан и чукотский бубен. Если все в раз вдарит в глухую полярную ночь, не танцевать нельзя. Оркестр настроился, и над суматошным берегом взвихрился фокстрот, расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Кощеев подошел к музыкантам, но они его не слушали. Он подождал. «Надо бы какой-нибудь марш», — высказал он неуверенную заявку. «Марш мы не разучили», — потупился саксофон. «Ну, песню бодрую, что ли?» «Не плачь, девчонка, идет?» — спросила балалайка. «Давайте». Барабан и бубен вышли вперед, сделали затяжное вступление, затем отступили назад, и оркестр грохнул. Мальчиков стоял на носу гордого, деловой, как всегда неулыбчивый, сосредоточенный. Он понимал торжественность момента и в душе был растроган. Передав командование боцману, он первым спрыгнул на причал в объятия Кощеева. Это были крупные моржи, и пивень успокоился. Их обмерять не нужно. Щедр был председатель и его правление. Товарищеский ужин устроили в здании столовой, пригласили всех. А кому места не хватило, тот мог подойти к окошечку кухни, получить фужер водки или шампанского, выпить за трудовые успехи колхоза и не спеша идти домой. Вечер был уже в самом разгаре, когда выясняются отношения, признаются в любви, а наиболее любопытные интересуются, уважают ли их. Иссякли тосты, но не иссякла жажда и не кончались закуски, приготовленные из китового мяса. Появился Слава Чиж с Машей. Он бегал за последней радиосводкой. Алекс подвинулся, налил Маше вина, а Слава информировал окружающих о том, что метео на завтра хорошее. В шахматном матче на первенство мира очередная ничья. На материке начался чемпионат по футболу, и Арера выиграл у Поленицы. Певец Владимир Макаров гастролирует в Анадыре, а у Никсона, по слухам, аппендицит. «За успех, Арера!» — предложил Шаша. Многие пожали плечами, но выпили все. «Видите, сколько народу!» — объяснял Кощеев лейтенанту отсутствие энтузиазма. «Много, да? Так вот, среди них ни одного болельщика футбола. Ни одного!» Единственное село в мире, где нет футбольных болельщиков. «Как?» «Так!» Лейтенант оторопело и как-то странно вглядывался в лица окружающих, будто видел их впервые. «Ни одного!» — спросил он с ужасом. «Ни одного!» — радостно ответил председатель. «Теперь видите, насколько наши люди выше, их не волнуют ненужные страсти и прочая суета». «Но ведь Арера!» «Ну и что, Арера?»